Глава вторая. Почувствовав неведомое создание, я быстро уселся в центр рунического круга и прикрыл глаза. Я следил за входом в зал из-под опущенных век и понемногу заполнял ядро. Сейчас каждая крупица силы дороже золота. Массивные кованые петли, на которых висела старая дубовая дверь, противно скрипнули. Дверь тоже заскрипела, подпевая им, и начала медленно открываться. Я ждал. Что за чудо-юдо я сейчас увижу? Мне в самом деле не терпится. Исследовательский интерес проснулся. Забавно. Давно со мной такого не было. После того, как я эволюционировал в хозяина смерти, я стал малоэмоциональным. Ладно, отбросим анализ. Представление начинается. Оно решилось заглянуть в открывшуюся дверь. Сперва показался массивный клюв, а затем и любопытная голова в черном капюшоне. Напряженно оглядевшись по сторонам, голова заметила меня и замерла. Спустя несколько секунд она собралась с духом, и я таки смог увидеть не только голову, но и все тело. В самом деле какое-то неведомое создание. Это птица? Похоже, что да. Прямоходящая и вряд ли летающая. Точнее, экземпляр передо мной уж точно не летающий. Его мелкие крылья переходили в массивные четырехпалые кисти. Росту в неведомой твари было от силы три локтя, может, даже чуть меньше. Перья темные, но на пузе белые, взгляд глаз бусинок хитрый, даже подлый. Птица была облачена в черную мантию и остроконечную шляпу. Я догадывался, для чего птицу нарядили. На спине и макушке неведомого создания была мешанина узоров и печатей. Пожалуй, и шкура в тех местах вся разукрашена бесконечными швами. Птицу явно собирали по частям. Даже на открытых участках ее тела я вижу стежки. Кстати, довольно аккуратные. А еще я чувствую знакомую энергию внутри создания. Передо мной явно умертвие, поднятое Иваном, должно быть опытный образец, на котором граф тренировался. Птица сделала несколько неуверенных шагов и остановилась возле энергетического рисунка, моей станции подзарядки. Странное словосочетание «станция подзарядки» само появилось в моей голове. Я едва не хмыкнул в этот момент от удивления. Похоже, мне открывается не только физическая память тела, вроде умения поднимать веки, но и какие-то знания, оставшиеся в мертвом мозгу брата графа Ивана Бессмертного. Между тем птица вновь напряженно уставилась на меня. Трусливое создание, задумала какую-то подлость, а провернуть не решается. О, эта тварь достала ножик из-под плаща и теперь потянулась к энергетическому рисунку. Она хочет испортить узоры? Зачем? Эта переросшая курица, что ли, совсем берега попутала? Правильно называть его пингвин, внезапно выдал мой мертвый мозг частичку хранящейся в нем информации. Пингвин с душой великого мудреца из другого мира. Ладно, пусть эта курица-переросток зовется пингвин. Никогда не слышал о таких созданиях. Но великий мудрец из другого мира. Вот это вот. Я медленно поднял веки и повел шеей. Позвонки захрустели, птица ухнула и, отпрыгнув назад, рухнула на задницу. «Я ничего не делал, я буду защищаться!» Заверещала птица. Голос ее был резким и пищащим. «Ну, защищайся!» Послал я этой твари в голову ментальный ответ. «А-а-а!» Заорала она, вскочив на ноги. «Мама, роди меня обратно! Что делается-то?» Я поднял правую руку, пропуская через нее скопленную энергию. В моей ладони начал быстро формироваться каменный дротик. Потянувшись к своему ядру, я собрал из него крупицы силы и пропустил их через самый яркий узор, высеченный на моей душе. Я придал этой силе оттенок смерти и направил ее в кончик каменного дротика. «Нет, прошу вас, не надо!» Залепетала птица. «Мы же с вами оба зомби, братья по отсутствию разума, тиммейты, соулмейты, товарищи под несчастью. Накама, в конце концов, не убивайте! Дротик пролетел мимо головы болтливой птицы. Фух, аригато! Выпалило это дурацкое создание. За спиной птицы раздался грохот. Она в ужасе подпрыгнула и прямо в прыжке развернулась. «Что, опять?» Обреченно пробормотала птица, глядя на тушу паука, что была размером с молодого теленка. Этот восьминогий монстр, накрыв себя слабым пологом тьмы, скрывался под потолком темного коридора. Он преследовал птицу и прошмыгнул в мой зал вслед за ней через открытую дверь. А пару секунд назад паук был готов напасть на птицу у мертвия со спины. «Ты мне должен», — мысленно произнес я. «Что?» — ошарашенно проговорила птица, повернувшись ко мне в полоборота. «Должен ты мне. Службу послужишь. Кто ты такой?» «Леха! И знаете что? Ну нахер! Я отсюда сваливаю!» Пингвин развернулся и, осторожно обогнув труп, посеменил к дверям. Несколько раз он бегло оглядывался на меня, но, столкнувшись со мной взглядом, тут же ускорялся. От этого его походка, переваливающаяся с ноги на ногу утки, выглядела еще более забавной. Он вдобавок и нелепые звуки, напоминающие кряканье, издавал при каждом своем шаге. Пингвин скрылся за дверью. Да уж, существо по имени Леха довольно странное. Трусливое, подленькое, но в целом безобидное. Однако оно точно не может быть великим мудрецом. Тут либо все вокруг с ума посходили, раз верят в это, либо мозг, доставшийся мне от предыдущего владельца тела, все же повредился в момент смерти и теперь временами выдает всякую ерунду. Не хотелось бы этого. Первый вариант мне нравится больше. Сконцентрировав взгляд на тушки убитого теневого паука, я мигом позабыл про Леху. Интересно, эта восьминогая тварь в самом деле была привлечена птицей умертвием? Очень сомневаюсь. Да паук бы сожрал Леху. Монстры этого вида любят пожирать то, что пропитано смертью и зачастую охотятся на дикую нежить. Ну или убивают живых и ждут, пока те хорошенько прогниют. Однако вряд ли именно Леха привлек восьминогое чудище в дом Ивана. Скорее всего, паук почувствовал ритуал призыва моей души, который всегда сопровождается выплеском природной энергии смерти. И чем я дольше буду здесь находиться, тем чаще мощные эманации смерти будут ощущаться вокруг особняка графа Ивана и привлекать новых монстров. Вот как сейчас, например. Сидя в центре рунического круга и продолжая бесперебойно наполнять свое ядро энергией, я повел рукой, выпуская из кончиков пальцев облако темно-зеленого дыма. Оно быстро окутало труп теневого паука и начало поглощать его. Я чувствовал, как с каждой секундой облако наполняется энергией. Вскоре тело паука было полностью уничтожено, и на каменный пол со звоном упало небольшое красное ядрышко размером с фалангу указательного пальца. Я уплотнил облако вокруг ядра паука. Ядро зашипело и тоже начало исчезать. Минуту спустя от паука не осталось и следа, а облако стало заметно тяжелее. В моем нынешнем состоянии я мог в любой момент потерять над ним контроль и случайно отпустить сконцентрированную смерть в свободное плавание. Потому я поспешил как можно быстрее втянуть облако в свою ладонь. И меня повело. Я как сидел, так едва не завалился на бок от скачка энергии внутри своего тщедушного тела. А вот теперь у меня появился небольшой запас силы, который я могу потратить на улучшение узоров. Мне нужно продолжить укреплять печать прикрепления. Начал я этим заниматься, едва впервые сел на рунический круг подзарядки. Также мне нужно заняться собственным усилением. И что важнее, обновить свой узор проведения. На начальном этапе он позволит мне еще лучше чувствовать опасность и чужое присутствие. Если моя сила привлечет новых монстров вроде давешнего теневого паука, я должен сразу их засечь и защитить дом графа Ивана. Все-таки я должен графу за возможность прожить жизнь в новом мире, за возможность вспомнить забытое, конечно же, за возможность продолжить свои исследования. Кто знает, вдруг мне удастся достичь самых вершин эволюции заклинателя смерти. Я должен. А долги должен оплатить. Чувствуя прилив сил и хорошее настроение, я прикрыл глаза и полностью сосредоточился на работе со своими узорами. Закончив с внутренними узорами и восполнением ядра, я приступил к улучшению узоров внешних на сложном комплексном рисунке для моей подзарядки. В этот момент я думал о том, что хоть я и могу поглощать ядра мелких монстров напрямую, все же более эффективно, правильно и безопасно подзаряжаться от крупных ядер через этот рисунок, который переваривает энергию, делая ее более подходящей для меня. Ну а кроме того, он медленно впитывает энергию из окружающего мира, дополняя ею энергию ядра монстра. Дверь за моей спиной вновь скрипнула. «Батюшки святы!» — выпалила служанка Прасковья, замерев на входе. Разумеется, я заранее почувствовал ее приближение, но прерывать свой творческий процесс не стал. «Здравствуй, девица!» — поздоровался я с ней, не оборачиваясь. «Хорошо, что пришла. Будь добра, помоги мне. Принеси инструменты, которыми вы чертили эти узоры, и присоединяйся. Я покажу, что и где тебе нужно будет начертить». «Ага», — пробормотала она. «Сейчас. Бегу уже». «Не нужно бежать», — спокойно проговорил я. «Ни к чему впустую тратить силы и сбивать дыхание. Для правильной работы с узорами нужно обрести гармонию и спокойствие. А то, что вы здесь раньше начертили, наверное, и в самом деле бегали с кистями и размахивали ими из стороны в сторону, как помелом». «Что? Ну, знаете ли, мы, между прочим, с его сиятельством очень старались. Душу вкладывали». Цокая каблучками по каменному полу и пыхтя, как гнолий шаман, она потопала прочь. Я оторвался от начертания чистового узора и, пройдя к другому краю рисунка, принялся делать набросок для девицы. Создав себе каменный коготь на правой руке, я выцарапывал нужные линии и витки. Получалось отлично. Вскоре за дверьми послышался возбужденный топот. «Я ведь говорил, что не нужно суетиться», — произнес я, не оборачиваясь. «Суета и излишняя эмоциональность портят конечный результат». «Ты заговорил! Ура!» — радостно выпалил граф Иван. Именно он прибежал первым. Служанка размеренно цокала следом. Похоже, Прасковья не послушалась меня и побежала докладывать своему господину. «Молодец, девка. Правильный поступок». Разогнув спину, я выпрямился и обернулся. Иван лучился неподдельной радостью и сиял, как отшлифованный череп на полуденном солнце. Однако буквально через секунду он, мотнув головой, посерьезнел и начал озираться по сторонам. «Прасковья сказала, что ты можешь улучшить свою станцию подзарядки. Что нужно сделать?» Он замолчал на полуслове, заметив одно из улучшений узора, произведенных мной. «Восхитительно!» — выпалил граф, бросившись к узору. Встав на колени, он принялся внимательно разглядывать линии завихрения. Затем осторожно провел по ним пальцем и прошептал. «Поразительная работа! Такая точность! Филигранность!» Он вскинулся и, уставившись мне в глаза, выпалил. «А сама задумка! Я бы никогда до такого не додумался бы!» Мне стало приятно от его слов. Все-таки граф не совсем профан, раз может разобрать истинное искусство. «Полагаю, просто у тебя не было достойного наставника», — произнес я, наблюдая за тем, как скрупулезно Иван изучает очередное мое улучшение. «Да и опыта мало». «Конечно, не было», — пробормотал он себе под нос, полностью погрузившись в исследование. «Откуда же им взяться? Наставнику и опыту? В запрещенной-то магии. Чудо, что я вообще смог хоть какие-то знания собрать, да ингредиенты». «Что он сейчас сказал? Учение заклинателей смерти под запретом? То есть граф Иван не зеленый дундук, а гений-самоучка, который смог призывать мою душу?» Я оглядел рисунок на полу совсем другим взглядом. Он сам до всего этого дошел. Он сам смог засунуть человеческую душу в какую-то нелепую птицу, а еще создал для меня функционирующее тело из частей разных тел и призвал меня, хозяина смерти. Вот кто на самом деле впечатляет и достоин восхищения. «Господин, Я оставлю ваши инструменты здесь и, с вашего позволения, отправлюсь помогать завтраком», — привлекла к себе внимание служанка. «А?» — удивленно уставился на нее Иван. «Не хочешь поучиться с нами?» «Хочу. Но, боюсь, я буду мешать вашей идиллии. А еще голодная госпожа, при всем уважении, — это самое страшное бедствие, которое может настигнуть ваш дом. Мой долг — ваш дом защищать во что бы то ни стало». Иван замер, видимо, представив свою голодную жену. Судорожно сглотнул и произнес: «Согласен, иди». Он отвернулся, потеряв всякий интерес к служанке. «Господин, не задерживайтесь сильно и скорее поднимайтесь к завтраку. Вам не стоит пропускать прием пищи. Госпожа опять будет ругаться». «Ага-ага!» — закивал он, упав на четвереньки и начав разглядывать очередной мой узор. Прасковья тяжело вздохнула и оставила нас вдвоем. «Твоя жена, как я погляжу, часто ругается», — проговорил я, подходя к графу. «Ну, а что поделать? Тяжело ей», — отозвался он и посмотрел на меня. «Великолепная работа. Я тоже так хочу. Хочу начать практиковаться немедля». «Ну, тогда хватит бесцельно ползать. Бери кисти и иди сюда». В течение следующих минут я показывал графу, где именно ему нужно будет чертить узоры, как правильно это делать. «Помни, твоя задача всего лишь обвести мою заготовку», — твердо произнес я. «Не спеша, не дергаясь, равномерно. Равномерно веди кисти, равномерно пропускай через нее свою силу. Из какого материала сделана твоя кисть?» «Рукояти из рога черного двурога», — гордо произнес граф. «А щетина? И шерсти его хвоста». «Хороший материал», — кивнул я, затем усмехнулся и произнес. «Тебе подходит». «Подходит?» — удивился граф. «Двурог, монстр, половина которого похожа на корову, а другая — на черную гигантскую кошку, пантеру. Тварь с людским лицом и двумя мощными рогами. Излюбленным его лакомством являются терпеливые мужья, оттого он такой толстый. Его противоположность — чичвача, предпочитает питаться терпеливыми женами, и потому она очень тощая». Иван посмотрел на меня удивленно и покачал головой. «Ты говоришь странные вещи, брат мой. Никогда не слышал о вкусовых предпочтениях монстров. И я тебя очень прошу, воздержись от подобных высказываний рядом с моей женой. Ей не стоит лишний раз нервничать». «Вот о чем я и говорил», — хмыкнул я. «Ладно, давай чертить узор. Инструмент у тебя в самом деле очень и очень достойный, а твой талант я уже оценил. Ты справишься, Иван». И мы взялись за дело. Несмотря на то, что граф просто обводил мой узор, а я чертил точно такой же с нуля, мне приходилось сильно сдерживать свою скорость, чтобы подстроиться под темп Ивана. Я то и дело поглядывал в его сторону. Я видел, что граф напряжен и вспотел, ему было сложно. И все же он улыбался, наслаждаясь тем, что делает. Через час мы закончили, и Иван, тяжело вздохнув, завалился на пол и растянулся. «Хорошо постарался, дорогой», — прозвучал в зале голос женщины, которая уже несколько минут стояла в дверях, наблюдая за нашей работой. «Спасибо», — расслабленно произнес Иван, а затем вдруг резко вскочил на ноги и бросился к женщине. «Маш, зачем спустилась? Тут же прохладно, и воздуха мало, и... Со мной все хорошо», — тепло произнесла она, положив ему на губы указательный палец. На вид ей было лет 40, может, чуть меньше. Высокая, с длинными каштановыми волосами и большим пузом. Сперва я подумал, что она очень-очень-очень плотно позавтракала. А затем я ощутил внутри нее еще одну человеческую жизнь. «А, ну точно. Совсем забыл, как живые создания размножаются. На проклятых землях в последние годы моего правления живых не было». Женщина перевела на меня тяжелый взгляд карих глаз и сдержанно спросила: «Он в самом деле не опасен для детей?» «Фу, как невежливо. Я же здесь стою и все слышу. Нельзя так игнорировать разумного». «О чем ты, Маша?» — удивился Иван. «Я ведь уже говорил». «Не бойся, графиня», — взял я слово, когда Иван замолчал. Его жена удивленно уставилась на меня, и я продолжил. «Детей я ем только в полнолуние, а у меня тут...» — обвел я взглядом свой каменный зал. Окон нет, так что я не знаю, когда луна будет полной. Графиня нахмурилась. «Костя!» — возмутился граф. «Я же просил тебя воздержаться от странных шуток. Маша, он мой брат. Конечно же, он безопасен для наших детей». «Он ходячий труп», — припечатала Марья. «Не без этого, конечно». «Не без этого, конечно, графиня», — снова заговорил я. «Но зачем же так грубо-то? Ты задеваешь мои нежные чувства». «Эх, современные люди сплошь жестоки и бесчувственны. Не то, что раньше. Вот мы в свое время жили очень трепетно и очень тонко чувствовали». Графиня нахмурилась еще сильнее. «Костя, Маша, хватит!» — повторил граф. Голос его прозвучал на удивление твердо. «Хорошо», — в тон ему произнесла жена. «Лишь задам вопрос твоему брату. Скажи, Константин, ты подчиняешься приказам Ивана?» «Маша!» — возмутился граф. «Я отвечу», — проговорил я спокойно, глядя в глаза графини. «Я должен твоему мужу за свою жизнь, и долг свой выплачу. Я не позволю никому навредить его семье». Графиня хлопнула пышными ресничками и поджала губы. «Звучит достойно», — проговорила она и повернулась к Ивану. «Дорогой, я уже говорила тебе много раз, ты невероятен. Я очень-очень тобой восхищаюсь. Ты в самом деле сотворил чудо». Она обняла его и поцеловала в щеку. Иван расплылся в улыбке. «Значит, ты не против Кости?» — спросил он осторожно. «Конечно, нет», — легко ответила графиня, зашагав к выходу. «Ты ведь все равно отдашь его корявому. Пойти к этому бандиту в уплату нашего долга. Лучшее, что может сделать Константин, чтобы отблагодарить тебя и спасти твою семью». Она мило улыбнулась и помахала мне ручкой. «Вот ведь стерва. Может, стоит высказать ей пожестче? Хотя... где-то на задворках моего сознания у меня бродит понимание, что к пузатым женщинам стоит проявлять снисхождение. Быть с ними помягче, как с ребенком, чтобы не сломать ненароком. Стоп. Не ко всем пузатым, а только тем, у кого под сердцем вторая жизнь. Так, о чем я вообще думаю? Только что услышал что-то неприятное. Иван должен какому-то бандиту, верно? И именно этот бандит помог проводить Ивану его запрещенные исследования. И теперь Иван должен отдать ему меня в качестве платы? Ха! Похоже, на одного бандита в городе станет меньше, или на целую банду. «Насчет этого, Марья...» По-дурацки улыбаясь и почесывая кудрявый затылок, заговорил граф. «Я не буду отдавать Костю господину Корявому». Графиня замерла. От нее натурально повеяло ужасом. «Маша!» — подался вперед граф, и руки его засияли теплым золотым светом. Одну ладонь он положил на живот жене, а другую ей на лоб. «Маша, все будет хорошо. Мы выкрутимся. По договору я могу отдать деньгами. В 3 раза больше, чем занял». В сердцах выпалила она и задрожала всем телом. «Маша, блин, успокойся!» Из ее глаз ручьем лились слезы. Она стучала зубами и сжималась всем телом. Если бы не высокоуровневая целительная магия графа, его жена могла бы уже начать рожать. И вряд ли бы для матери и ребенка такие внезапные роды пошли бы на пользу. «Маша, пожалуйста, прошу тебя, возьми себя в руки!» Пытался достучаться до нее граф, еще сильнее усиливая свою магию. «Подвинься, Иван!» — твердо проговорил я, сдвинув его в сторону. Я сам положил ладонь на лоб графини. Большую часть оставшейся в моем ядре энергии я направил в заготовку узора, которая пришивала мой левый глаз к телу. Да, этот глаз тоже не был изначально частью тела брата графа Бессмертного. Как и моя правая рука со стихией Земли, глаз имел предрасположенность к иной стихии. Такой пугающий, но в то же время манящий. Стихии, которая идеально сочетается со стихией смерти. Заготовка стала полноценным узором, и мой левый глаз вспыхнул тьмой. Я пропустил через него свою родную энергию, закрутив тьму и смерть в единое заклинание. «Я поглощу твой страх, графиня», — холодно произнес я, впитывая негативные эмоции, что раздирали тело женщины. Я ощутил прилив сил. Теперь надо было переварить поглощенное и использовать ради собственного развития. «Ох!» — выдохнула Мария и расслабленно упала в руки мужа. Она приподняла веки и с вымученной улыбкой пробормотала. «Благодарю». «Не стоит», — отозвался я. «Лучше послушай меня еще раз». Мой голос стал твердым, как шкура каменного великана. «Твои дети и твоя семья отныне в безопасности. Твой муж совершил великое чудо, призвав меня. Все. Живи дальше без паники и вообще. Если не веришь мне, то верь своему мужу, женщина». «Спасибо», — уже увереннее проговорила графиня. «Ваня, со мной все в порядке. Тебе тоже огромное спасибо». Она поцеловала его и твердо встала на ноги. Женщина в самом деле лучилась неподдельной благодарностью. «А ты, Иван», — ткнул я пальцем в грудь графу, — «мог бы и получше подбирать слова рядом с беременной-то женой. Видишь, как ее поволноваться заставила, а? Береги супругу». «Что?» — изумленно выпалил граф. Графиня тихо хихикнула в кулачок. Глядя на нее, Иван добродушно улыбнулся и кивнул. «Да, конечно, Кость. И я тоже присоединяюсь к благодарностям». Он поклонился. «Да хватит уже!» — отмахнулся я, зашагав к своему кругу для подзарядки. Внезапно заиграла какая-то приятная музыка. Что удивительно, заиграла прямо из кармана Ивана. Я резко обернулся и во все глаза уставился на вытащенную графом небольшую светящуюся пластинку, которая и издавала музыку. Что за диво дивное? Карманные гусли-самогуды? Иван нажал на пластинку и приложил к уху. «Доброе утро», — проговорил он, изменившись в лице. «Да, понял. Спасибо, что сообщил. До скорой встречи». Он снова ткнул в пластинку и убрал ее в карман. Мой мозг выдал слово. «Телефон». Должно быть, именно так называется поющая светящаяся пластинка, от которой еле заметно фонит магией. «Что такое, дорогой?» Мария взяла мужа за руку и заглянула ему в глаза. «Да все в порядке», — проговорил он. «Просто посланник господина Корявого звонил. Минут через 20 будет у нас. Мы должны подготовиться к встрече».